А кто о нем будет заботиться там? Кому он там нужен? Вот он сюда и возвращается, чтобы хоть немного почувствовать себя собой, чтобы воскресить в памяти домашнее тепло, домашний уют. Он страдает, очень страдает, но я бессильна ему помочь. Господи, знать бы, кто может возвращать из мертвых, я бы поползла к нему на коленях, я бы отдала ему все, что у меня есть, я бы отдала ему саму себя, лишь бы только воскресить моего малютку, лишь бы только в этих стенах снова зазвучал его смех. Пусть он шалит, пусть балуется, пусть хулиганит. Я бы не сказала ему ни слова, я бы прощала ему все, лишь бы только он опять был со мной. Плечи моей будущей супруги задрожали. Я опустил глаза и пробормотал: когда я в предыдущие дни заходил в детскую, на полу неизменно лежал его рисунок, на котором была изображена ты. Я его поднимал и клал на шкаф, но в следующий раз он каким-то образом снова оказывался внизу. — Я видела, — всхлипывая, молвила Наталья. — Мне кажется, я знаю, как это объяснить. Наверное, Димка хочет сообщить, что он по мне очень скучает. Зазвонил телефон. Я выскочил в прихожую. — Сережа, это ты? — раздался в трубке голос бабки Евдокии. — Здравствуй. Извини, что беспокою. Вот болею, даже на улицу выйти не могу. Давление замучило. — Как там дела? — Я слышала, Яшку арестовали? — Да, арестовали, — подтвердил я. — Ну, что он, сознался? — Пока нет. И я вкратце поведал ей о вчерашней очной ставке. — Ишь ты! Подкинули, видите ли, ему ружье! — с издевкой воскликнула бабка Евдокия. — Заговор против него устроили. Безвинный он наш. Врет и глазом не моргнет. Что там хоть за ружье-то? — Обычное охотничье ружье, — пояснил я. — Старое, но еще стреляющее. Мы с вами, к несчастью, в этом убедились. На прикладе выжжена звезда, да еще какие-то символы нацарапаны. — Что за символы? — Сейчас, дайте вспомнить, — напряг память я. — ВЧ 1967. Кажется, там так было написано. — Как ты сказал? — ошарашенно ахнула старушка. — ВЧ 1967, — повторил я. — Ты уверен? — Конечно, уверен. Я эту надпись видел собственными глазами. В трубке воцарилась напряженная тишина. — Алло! — позвал я, думая, что прервалась связь. — Сережа! — голос бабки Евдокии вдруг стал каким-то осипшим и подавленным. — Ты можешь ко мне приехать? — Прямо сейчас! Это очень важно! — Могу, — ответил я. — Но что случилось? Я тебе здесь все объясню. Ты только никому ничего не говори. Хорошо? — Хорошо, — пообещал я. — Давай, я тебя жду. Я положил трубку обратно на рычаг и тут же замер, почувствовав, что за моей спиной кто-то стоит. Я резко обернулся. Это была Наталья. — Что ей нужно? — холодно осведомилась она. — Ничего, — картинно вскинул брови я. Просто хотела узнать последние известия. Не прикидывайся, я все слышала. Зачем она зовет тебя к себе? Я обреченно вздохнул, поняв, что выполнить данное бабке Евдокии обещание не удастся. Она знает что-то про Яшкино ружье, но не хочет сообщать мне об этом по телефону. «Ты никуда не пойдешь», — властно отрезала моя будущая супруга, после чего, несколько смягчившись, уточнила: — В смысле, сейчас не пойдешь? — Почему? — спросил я. — А потому, что у нас с тобой есть более важные дела, чем сиюминутное ублажение детективных порывов новоявленной мисс Марпл. Нам нужно съездить в магазин, чтобы провести инвентаризацию товарных остатков. Мое присутствие там необходимо? Необходимо. В 2 часа мне нужно будет отъехать к нотариусу, чтобы зарегистрировать договор с Фоминым. И за девчонками в это время нужно будет присмотреть, чтобы они ничего не своровали. — Не вопрос, — миролюбиво проговорил я. — Но почему ты меня заранее не предупредила об этой инвентаризации? Обрушила ее, как снег на голову. Я сделала это намеренно, чтобы предотвратить утечку информации, — нравоучительно пояснила моя будущая супруга. — А то еще ненароком сболтнешь своей разлюбезной Наде, и всякой внезапности конец. — Далась тебе эта Надя! Наш разговор прервала трель наружного звонка. Наталья подошла к двери и отодвинула засов. В дом с шумом ввалился разрумяненный Никодим. — Привет честной компании! — весело поприветствовал нас он. — Что за шум, а драки нету? О чем ругаетесь? Даже на улице слышно. — Мы не ругаемся, а обсуждаем, — спокойно поправила его сестра. Наша ненаглядная Евдокия Ивановна вообразила себя великим детективом, выведала что-то про ружье, из которого Яшка убил гаманчиху, и вызывает к себе Сережу, чтобы ему об этом рассказать. — Никто меня не вызывает, — возразил я. — Меня просто попросили прийти. Нормально и по-человечески. Это и в самом деле не телефонный разговор. — Старость не в радость, — вскинул указательный палец Никодим. — Скучно бабке. Вот она и нашла себе развлекуху. Видать, выведала, где Яшка спер ружье, и теперь хочет этим порисоваться. — А если она совсем другое выведала? — со значением произнес я. — Если она выведала, кто на самом деле убил гаманчиху? Ей явно знакомы обозначенные на этом ружье символы. ВЧ-1967. У Никодима отвисла челюсть. В глазах Натальи мелькнула враждебность. — Что значит на самом деле? — сухо произнесла она. — Ты хочешь сказать, что гаманчиху убил не Яшка? И как это прикажешь понимать? Ведь ты еще вчера доказывал, что это дело его рук. — Может, и не его. — опустил глаза я. Повисла тягостная тишина. — А из Евдокии получился бы неплохой сыскарь, — разрядил атмосферу Никодим. — Выпытывать — это ее конек. В этом она даст фору любому менту. Моя будущая супруга устало посмотрела на меня. — Сходишь ты к своей сыщице, сходишь, — снисходительно молвила она. — Вечером сходишь. — А почему не прямо сейчас? — встрепенулся ее брат. — Потому что сейчас мы заняты. Глава 28. — Значит так, на сегодня рабочий день закончен. Кроме Карасевой и Остапчук все могут быть свободны. Наталья повесила на дверь магазина табличку «Закрыто», властно уперла руки в боки и взглядом, не терпящим возражений, воззрилась на застывших в оцепенении продавцов. — А нам для чего оставаться? — подала голос Карасева, покосившись на Люсю Остапчук, пышнотелую, угрюмую, неразговорчивую украинку, работавшую в отделе хозяйственных товаров. — Поможете Сергею провести ликвидационную инвентаризацию, — отчеканила моя будущая супруга. Продавщицы грустно переглянулись, тяжело вздохнули и гуськом потянулись в подсобку. — А завтра на работу выходить? — спросил кто-то. — Нет, — отрезала Наталья. — А зарплата? — Получите. — А мы еще будем здесь работать? — Об этом спросите у Фомина. Теперь это его магазин. — Карасева, неси журнал учета остатков. — Остапчук, сдвигай коробки к бакалее. Начнем с нее. Товаровед покраснела. Ее глаза нервно забегали из стороны в сторону. «Чувствует себя неуютно. Верный признак недостачи», — злорадно шепнула мне Наталья. «Зачем ты всех отправила по домам?» — — прошептал в ответ я. — С ними у нас дело пошло бы гораздо быстрее, а втроем мы провозимся бог знает сколько. — За всеми ты не уследишь, — объяснила моя будущая супруга. — Растащат товар и не заметишь. А двоих контролировать можно. Я скоро отъеду, а ты гляди в оба. Без внимания девчонок не оставляй, особенно Карасеву. Она хитрая, как лиса. Не дай ей себя умаслить. Считай все вместе с ней. — Не беспокойся, все будет нормально, — пообещал я. — Ты только быстрее возвращайся. Наталья пожала плечами. — Как получится. У нотариуса всегда бывают очереди. Ее отсутствие продлилось почти до сумерек. Когда моя будущая супруга снова вошла в магазин, инвентаризация была почти завершена. Не считая нескольких коробок с мылом, стиральным порошком и прочей бытовой химией, все остальные товары были скрупулезно подсчитаны, взвешены, упакованы и опломбированы. Как и предрекала Наталья, без недостачи не обошлось. По колбасе — недовес, по консервам — недосчет, по кондитерским изделиям — пересортится. Карасева, конечно, пыталась юлить. На меня обрушился весь арсенал ее уловок, отвлекающие разговоры, милые улыбки, будоражившие тщеславие комплименты, но убедившись, что я начеку, она в конце концов сдалась и обреченно махнула рукой. — Только не надо все вешать на одну меня. Девки воровали, а я отвечай. Надо было за ними следить. Это входило в ваши обязанности, — невозмутимо ответствовал я. Люся большей частью помалкивала и вступала в разговор только тогда, когда этого требовала производственная необходимость. Все время, пока шел подсчет, я нетерпеливо посматривал на часы. Внешне я был спокоен, но в душе словно сидел на раскаленных углях. Меня одолевало нехорошее предчувствие, какой-то внутренний голос предрекал мне новую беду, и я очень боялся, что эта беда коснется Натальи. Поэтому, когда она наконец вернулась, у меня словно гора свалилась с плеч. — Что же ты так долго? — укорил ее я, испустив вздох облегчения. — Так получилось, — устало ответила она. — О, я вижу, вы уже почти все закончили. Молодцы. Каков результат? — Все воровали, а я отвечай? — обиженно воскликнула Карасева. — Так я и думала, — пробормотала моя будущая супруга и обессиленно облокотилась о прилавок. Я смущенно кашлянул. — Я могу теперь уйти? — Куда? — А, к Евдокии. — Ну что ж, иди. Может, она и впрямь что дельное скажет. — Господи, когда это все кончится? —